Ой, держит трость вертикально за стержень, прижимая к телу. При поездке сидя не следует выставлять трость в проход. Трость в наклонном положении лежит на плече слепого, а конец ее помещается между ступнями. Нужную остановку автобуса слепой узнает из объявлений водителя по известным ему ориентирам или у пассажиров. Дождавшись остановки, слепой, применяя технику диагонали и держась рукой за верхний поручень, подходит к двери. При спуске по ступенькам конец трости находится на одну ступень ниже. Дойдя до последней ступени, слепой ставит трость у ее края вертикально и определяет высоту ступени над поверхностью дороги или площадки. Затем тростью он обследует зону перед выходом и спускается с нижней ступеньки. Приемом скольжения слепой находит тротуар, поднимается на него и продолжает движение в нужном направлении. Точно таким же образом осуществляется подход, посадка, ориентировка в салоне и выход на остановках при пользовании троллейбусом и трамваем. Полезно использовать в обучении рельефно-графические чертежи салонов транспортных средств или их макеты. Надо познакомить учащихся с внутренней планировкой салонов, с количеством и расположением дверей. Правильное представление о салонах пассажирского транспорта значительно облегчает ориентировку слепых во время поездки. Практические упражнения 1 час по подтеме следует провести на приусадебном участке, используя служебные автомобили и автобусы. Цель тренировок – отработать приемы подхода к транспорту, посадки и выхода из транспорта, поездки сидя и стоя, а также приемы работы тростью во всех этих случаях. В дальнейшем все приемы ориентировки слепых в пассажирском транспорте будут отрабатываться во время поездок по городу на городском транспорте. Третье. Ведущая роль статических ощущений в пространственной ориентировке слепых. На теоретическом занятии по этой подтеме необходимо рассказать учащимся об основных функциях вестибулярного аппарата, ощущении положения тела в пространстве, активных и пассивных поворотов на месте и в движении, вертикального положения тела, поддержания равновесия тела, прямолинейности движения. Показать, что без этих функций ориентировка человека в пространстве даже при наличии зрения невозможна. Рассказать о вестибулярных ориентирах и о хорошей упражняемости вестибулярного аппарата. После теоретических занятий на площадке без осязательных ориентиров провести следующие упражнения. От исходного ориентира пройти 5-6 шагов и возвратиться к нему. Двигаясь по прямой и делая повороты, описать геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг. Четвертое. Изучение близлежащих маршрутов общественного транспорта. На теоретическом занятии по этой подтеме сначала следует остановиться на том, что методы обнаружения остановок и выбора мест для ожидания транспорта уже изучены в предыдущей теме. На остановке, где слепой ожидает автобус или другой вид транспорта, останавливаются машины нескольких маршрутов. Определить самостоятельно номер подошедшего маршрута слепой не может. Поэтому он заранее должен договориться с пассажирами, ожидающими этот же номер маршрута, о том, чтобы они сообщили ему о его прибытии. Если слепому приходится спрашивать у пассажиров номер подошедшего автобуса, то он должен это сделать четко и ясно. Например, это 5-й автобус. Если на остановках нет ожидающих пассажиров, то о номере маршрута можно узнать у выходящих из автобуса пассажиров или у водителя. Дальше нужно рассказать о методах изучения маршрутов пассажирского транспорта. Отправным пунктом для формирования представления и форме о протяженности маршрута является ближайшая остановка изучаемого маршрута, от школы, предприятия, дома. Во время первой поездки